Кронштадтское восстание. В феврале экономическое положение в Петрограде ухудшилось. Закрылись десятки заводов. Хлебная норма рабочих была снова урезана. Рабочие требовали возможности свободно запасаться продуктами в деревне, не боясь быть арестованными как мешочники. Власти им отказали. Начались демонстрации, потом забастовки. 24 февраля партийные власти Петрограда объявили чрезвычайное положение и арестовали всех еще находившихся на свободе меньшевиков и эсеров, заподозренных в поддержке рабочих волнений. ЦК партии разрешил рабочим ездить в деревню за продовольствием, что сняло напряжение в Петрограде. Тем временем волнения достигли Кронштадта. Еще летом 1917 года моряки этой военной базы зарекомендовали себя как самый беспокойный элемент большевистской партии. В июльские дни они в своих действиях пошли дальше, чем партийное руководство. Сначала они были сторонниками террора, затем сблизились с анархистами. Некоторые из них были родом с Украины, в то время захваченной Махно, и стали критиковать диктатуру большевистских комиссаров. 28 февраля 1921 года экипаж броненосца «Петропавловск» проголосовал за резолюцию, которая должна была стать хартией восстания. Основными требованиями были переизбрание Совета тайным голосованием с предварительными дискуссиями и свободными выборами, свобода слова и печати в пользу рабочих крестьян, а также анархистов и левых социалистов, освобождение всех политзаключенных, уравнивание пайков для всех, кроме рабочих горячих цехов, прекращение насильственных конфискаций, свободный труд ремесленников, не использующих наемных рабочих, для крестьян полная свобода делать со своей землей все, что угодно, и выращивать скот при условии, что они не применяют наемную рабочую силу. Эти требования, исходившие сразу от всех социалистических и анархических группировок, а не от какой-либо отдельной партии, в какой-то мере повторяли тезисы Зиновьева, напечатанные в «Петроградской правде». Узнав о принятии резолюции моряков Петропавловска, в Кронштадт выехал Калинин, председатель ВЦИК. Его выпроводили оттуда под улюлюканье 12 тысяч моряков, к которым присоединилась по меньшей мере половина из 2000 коммунистов Кронштадта. Центральный комитет партии поспешил заклеймить восстание как контрреволюционный заговор, подстрекаемый с Запада белогвардейцами, руководимый царским генералом и поддерживаемый кадетами, меньшевиками и эсерами. 2 марта бунтовщики организовали Временный революционный комитет, полностью состоящий из матросов рабочего или крестьянского происхождения. Комитет возглавил Петриченко, писарь с Петропавловска. Оба военных комиссара Кронштадта подверглись аресту. Этим акты насилия ограничились. Несколько находившихся на базе военных офицеров не были согласны с Временным комитетом, и уж тем более они не стояли во главе восстания, как утверждал ЦК партии. Офицеры хотели бы незамедлительно установить связь с материком, чтобы восстание перекинулось на столицу. Комитет со своей стороны, наивно уверенный в правоте своего дела, отказывался от применения оружия, за исключением обороны в случае атаки. Советское правительство направило Временному комитету ультиматум, в котором тому, кто готов был сдаться, гарантировалась жизнь. Для партии ситуация была очень серьезной. Призыв восставших к Третьей революции, которая выгнала бы узурпаторов и покончила бы с режимом комиссаров, мог быть с радостью поддержан не только петроградскими рабочими, но и на Украине, и в центре России, где еще не были подавлены крестьянские бунты Махно и Антонова. Троцкий поручил генералу Тухачевскому подавить восстание. Для того, чтобы стрелять в народ, герой польской кампании набрал молодых курсантов из военной школы, не имеющих революционного опыта, и солдат из специальных войск ВЧК. Военные действия начались 7 марта, а через 10 дней Кронштадт пал. После захвата морской военной базы репрессиям подверглись тысячи людей. Официальный процесс над ними так и не состоялся.